«Ну, за раками слазим. Я тебя в ночное возьму», — мечтательно сказал Коля. «Я с первого дня мечтал показать тебе свою деревню. Я так хочу, чтобы ты ее полюбила, чтобы ты поняла наших людей. Они такие же, как я, лучше меня. Говорят, мужик сиволапый, скобарь псковский. А вот обратал я голубую кровушку, ничего не скажешь, молодец, Кондратьев». «Это я тебя обратала», — шутливо обиделась Маша. «Ты просто пень, а благодаря моему дворянскому влиянию ты обинтеллигентился и стал человеком». «Какой том Соловьева читаешь?» «Четвертый», — вздохнул Коля. «По ночам читаю, когда ты спишь, другого времени нет». Они перебрасывались шутками, отпихивали друг другу чемодан, шумно спорили за какой-то вещи, брать ее с собой или не брать, но даже не догадывались, насколько близка к истине горькая Машина шутка о том, что в последний момент все переиграется. Они радовались предстоящему отдыху, покою, нескольким дням ничем не омраченного счастья, тем нескольким дням, которые порой во всю жизнь выпадают людям только раз и никогда больше не повторяются. Они уже жили завтрашним днем, забыв, что еще не кончился сегодняшний. В камеру Пантелеева вошел надзиратель, невзрачный, бледный, низкорослый, из числа тех, кого обычно грубо и обидно называют шивздиками. И только лицо, продолговатое, с матово-бледной кожей, нервно смеющимся ртом, высоким лбом и большими умными глазами, выдавало в нем натуру незаурядную. Пантелеев окинул надзирателя равнодушным взглядом, презрительно усмехнулся. «Покрасивее рожи не могли найти? Ты, братец, страшный какой-то, ровно псих. Или глисты тебя жрут?» «Вас расстреляют сегодня на рассвете», — негромко сказал надзиратель. «Новости», — скосил глаза Пантелеев. «Ну, сообщила, отваливая от седова. Вертухай, чертов, и без тебя тошно». «В политике разбираетесь?» — спросил надзиратель. Пантелеев удивленно посмотрел. «Ты что, издеваешься, подонок?» «Времени у меня в обрез. Слушайте внимательно», — продолжал надзиратель. «Я не большевик. Я социал-революционер, если знаете, что это такое. Поймете и дальнейшее. Большевики продали революцию и предали ее. Этого простить нельзя. Сегодня мы вновь кланяемся тем, с кем боролись в 17-м. «Я не кланяюсь», — на всякий случай сообщил Пантелеев. «Я кровососов режу, а деньги бедным. Знаю». Глаза надзирателя зажглись сумасшедшим огнем. «Именно поэтому я готов пожертвовать жизнью для вашего спасения. Вы будете мстить большевикам?» «Уже мстил», — жестко сказал Пантелеев. «Они на службе всякую сволочь продвигали, а у меня в сыскном деле талант. А мне ходу не дали, я им погроб жизни этого не прощу». «И пойдете на эшафот за наше святое дело?» — высокопарно спросил надзиратель. «Когда?» — встревожился Пантелеев. «Сейчас?» «Не хотелось бы. Я еще многое смогу». Он вдруг почуял неясную призрачную надежду. «Не сейчас, а в конечном счете», — сказал надзиратель. «Вы террорист, по сути дела. А любой террорист — смертник. Кто отнимает жизнь у других, должен быть готов любую минуту отдать свою». «Только дорого», — кивнул Пантелеев. «Однако заболтались мы, господин хороший. Давайте о деле, а?» Надзиратель молча вытащил из сумки обмундирование красноармейца и ремень с кобурой. «Вы в сапогах, так что все в порядке. Быстро». Пантелеев начал лихорадочно переодеваться, а лицо... Он тревожно посмотрел на конвоира. На щеках и на лбу Пантелеева темнели засохшие царапины, следы Марускиных ногтей. «Торопитесь, я знаю, что сказать в случае чего». Через минуту они вышли на галерею и медленно зашагали к первым решетчатым дверям, перекрывающим проход с этажа на этаж. «А часовой?» — не выдержал Пантелеев. Впереди отчетливо маячила фигура охранника. Надзиратель промолчал, только слегка замедлил шаг. крепкие у тебя нервы!» — шепотом выругался Пантелеев ему в спину, но пошел медленнее.